На площади. Когда мы в темноте выходили из балаганчика, я потерял в толпе дядю Джузеппе. В потемневшем небе уже светились звезды, вдалеке на Большом канале мелькали фонарики, гондол, и слышалась музыка. На площади было все еще много народа. Я вглядывался в темные фигуры прохожих. Вот мне показалось, что я вижу коренастые плечи и седые волосы моего спутника, и я бросился вслед прохожему. Но это был не Джузеппе. Я трижды обежал площадь и, наконец, вернулся к балагану. Сквозь грубое полотно занавески тускло мерцал огонек. В балагане слышались голоса, может быть, дядя Джузеппе остался там и разговаривает с Мариано. Не решаясь войти, я стал ждать у входа. Скоро огонек погас. Рослый Мариано появился в дверях с ящиком в руках. «Ну, все взяли!» — крикнул он в темноту. За ним вышли две женщины и долговязый парень с узлами на плечах. «А если ты еще раз запутаешь султана, я тебе ноги переломаю!» — донеслось до меня ворчание Мариано. Они ушли. Было слышно, как старик, охая и кряхтя, укладывается на ночлег. Вдруг жалобно и протяжно прозвенела струна. Должно быть, он в потьмах задел свою скрипку. Потом все стихло. Дяди Джузеппе в балагане не было. Большая красноватая луна вставала над дальними крышами. Я стоял на темной площади, не знаю, что мне делать. Я думал, что дядя Джузеппе возьмет меня к себе, но он ушел домой один. Значит, не возьмет. Неужто я должен вернуться к тетке Теренции? Она и забьет меня. Я уже видел, как открываю скрипучую дверь нашей душной каморки, слышал визгливую брань моей хозяйки и чувствовал ее жесткие кулаки на моих плечах, и я не увижу больше чудесных кукол дяди Джузеппе. Я постоял еще, а потом тихонько подошел к тому дому, куда меня днем привел сеньор Гоцци. Я поднялся в потьмах по скрипучей лестнице и осторожно потрогал дверь. А вдруг дядя Джузеппе рассердится и прогонит меня? Все равно я не вернусь домой. Я пойду на площадь и буду до утра сидеть у балагана. А там будь что будет. «Кто это скребется, словно мышь?» — громко спросил старый Джузеппе, отворив дверь. «Ах, это ты, мальчик! Ну, входи, уж если пришел». Я робко вошел. На столе горела свеча, освещая хлеб, три луковицы и глиняный кувшин с вином. «Поешь, а потом ложись спать. Вот твоя постель», — сказал хозяин, указав мне на кучу стружек и бумажных обрезков в углу. Я уснул в тот вечер счастливый.